Ладно. Вот и договорились. Мне удалось успешно завести себе ручного разбойника. Но ты злодей. Выдохнул Рен. Интересно, что скажет Ицки, когда поправится? А ты думал, почему я оставил его в деревне? Зато вы с Эклер вовсю пытаетесь поддерживать в стране порядок. Так что вам про это знать полезно. Ладно, ладно. На что ты только не идёшь ради денег? Я думаю, тут дело не в них. Удручённо вставила Рафталия. Как бы там ни было, так образовалась будущая крупная организация. Гильдия благородных разбойников Милромарка. И правильно. Разбой лучше всего держать под контролем. Правда, из-за этого у меня появился ещё один секрет, о котором не должны знать жители страны.